Глава 11. Я хочу узнать, по какой причине Ноэр скрывали столь талантливого, пусть и дерзкого юношу, холодно ответила Ланеска, которая прямая угроза, пусть от непростого, но всего лишь подростка, показалась чем-то немыслимым. Она уже давным-давно привыкла к тому, что подчиненные лебезят перед ней, а все прочие обращаются с крайним уважением. Ведь за ней стояли не только клан Мурум, но и репутация по-настоящему жестокого и скорого на расправу человека. Ланеска с юности пользовалась властью, данной ей по праву рождения, и значительно возросшей по праву силы. Но одного этого было мало. Взрывной характер, проницательный ум и уникальная способность сходу разбираться в ситуациях любой сложности на итог повлияли не меньше, выведя женщину на одну из главенствующих ролей в клане. Иными словами, против нее выступали лишь враги. Но считала ли она врагом примечательного юношу, случайно и так не вовремя попавшегося ей на глаза? Определенно нет. Эллен Нойер был для нее очередным человеком, вызвавшим в бестии любопытство. Лишь из-за этого внезапно вспыхнувшего чувства не каждое столетие в Китеже из ниоткуда появляется столь молодой анимус золотого ранга, о котором никто ничего не знает. Она решила обратить на него свое внимание. Обратила. Обратила так, что взглядом юного наследника среднего клана прямо сейчас можно было прожигать стены и убивать демонических зверей. Холодные, опасные глаза. Совсем не то, что ожидаешь увидеть, взглянув на лицо столь молодого человека, репутации которого можно было с чистой совестью вытирать полы. «Не сочтите за дерзость, госпожа Мурум, но вы действительно считаете ваше личное желание достаточной причиной?» Уголки губ Ланески дрогнули, а глаза опасно засияли. Эллен же, сохранив холодное и злое выражение лица, замолкать и не подумал, совсем наоборот. Перерожденный начал говорить еще медленнее и четче, будто бы стремясь отлить свои слова в металле. Ноэр и Мурум никогда не враждовали, но это не значит, что мы смиренно закроем глаза на любое оскорбление. Тем временем Ланеска, внутри уже вскипевшая и готовая вот-вот взорваться, выдохнула и могучим волевым усилием заставила себя успокоиться или, по крайней мере, загнать гнев как можно глубже. Очень, очень редко она прибегала к подобному, предпочитая давать своим эмоциям волю, но сейчас ситуация действительно складывалась не в ее пользу. Это было очень глупо — идти напролом там, где со всех сторон на нее смотрит множество любопытных глаз. И ладно бы это были горожане или ее подчиненные, нет. Сюда, в Большой дворец, были приглашены лишь аристократы, представители кланов, в той или иной мере обладающие влиянием и властью, не простили бы такое даже Ланеске Мурум. «Я признаю, что несколько погорячилась, и приношу за это свои извинения. Надеюсь, что ваша спутница, наследник Ноэр, не приняла мою ошибку близко к сердцу». Эллен, ожидавший совсем иного тона, резко начал понимать, какой подвох его ждет. Здесь, на глазах у полусотни спешивших покинуть дворец, а теперь столпившихся вокруг Ариста, женщина, вопреки своему темпераменту, не могла и дальше гнуть свою линию. Единственное, что ей оставалось, это только перенести разговор в другое, более подходящее место. «Для того, чтобы мои слова не выглядели голословными, я пришлю для вашей пары приглашение на прием в честь сына моего брата. Там я смогу извиниться перед вами, как полагается, и, возможно, исправить отношения, испорченные из-за моей ошибки. Мурум действительно никогда не враждовали с Ноэр. Я бы хотела, чтобы впредь это оставалось точно так же». Выдержав секундную паузу, Эллен сдержанно кивнул. «Я разделяю ваши надежды, госпожа Мурум, и сделаю все от себя зависящее, чтобы попасть на прием в честь Акелиса». О грядущем празднестве, которое устраивал великий клан, не слышали только глухие, слишком уж масштабными были слухи. У Эллена же со слухом все было более чем нормально, вдобавок нелюдимым он не был. Общаться с семьей и слугами время от времени приходилось. «Если у вас более не осталось вопросов?» Перерожденный не спрашивал, он утверждал, понимая, что сейчас Ланеска не может сказать и слова против. Уж слишком неоднозначной была ситуация, в которой она оказалась. Напоследок отвесив вежливый, но без излишеств полупоклон, Эллен вернулся к Алексии, все это время за ним наблюдавшей, взял ее под локоток и повел прочь. Даже без использования своих ментальных способностей он мог сказать, что бестия великого клана Мурум была очень зла. И тишина сопровождала пару лишь до тех пор, пока Ноэр не сели в карету. «Эллен, почему ты так вел себя с госпожой Ланеской? Она очень влиятельна в определенных кругах, и обычно ей стараются лишний раз не перечить даже главы кланов. Волнуешься?» Столика ехидцы бросил анимус, устремив взгляд в небольшое оконце. За окном медленно ползли силуэты зданий, очерченные лучами заходящего солнца, и мелькали встречные верховые, направляющиеся по своим делам. «Опасаюсь, что лишусь спутника меньше, чем через месяц после нашего объединения», недовольно буркнула девушка, решительно отвернувшись в сторону другого окна. «Идиллия», — вставила свое веское слово Ирида, посчитав, что эмоциональная разгрузка сейчас будет не лишней. «И абсолютно правильно». Эллин хмыкнул, и продолжение короткой речи спутницы воспринял чуть лучше. «Или может произойти того хуже. Разговаривая с такими людьми и подобным тоном, можно нажить неприятности для каждого клана. Правда, я считала, что ты, Эллин, должен это понимать лучше меня. Все-таки я не обучалась клановому этикету с самого детства». «Продолжай считать так и дальше. Уверяю, я знал, что делаю. Просто на тот момент и в том месте объясняться с Ланеской мне было не с руки. Слишком много людей вокруг». «Объясняться? Ты ведь стал сильнее, да?» Алексия вопросительно вскинула брови. «Она подошла к нам из-за этого?» «Именно. Если кто-то из людей Мурум будет искать с тобой встречи, отправляй их ко мне или, на крайний случай, к отцу. Но лучше все-таки ко мне». Как бы то ни было, доставлять Доршу лишние проблемы Экс абсолютно не хотел. Почему-то считал, что одно его существование само по себе обеспечивает множество проблем, ведь сидеть на одном месте Эллин совсем не планировал. Одно только исчезновение наследника клана Нойер в ближайшем будущем должно хорошо потрепать нервы его родителей, ведь предупреждать их перерожденный не собирался. Попросту не верил в то, что они согласятся отпустить сына, которому нет и 15, за стены. И ладно бы авантюра была запланирована на лето, нет. В путь Эллин намеревался выдвинуться ближе к осени и обернуться до первого снега. В гордом одиночестве, под прикрытием техник сокрытия, подкрепленных возможностями посоха, Эллин хотел незаметно добраться до руин, проверить, что там происходит, и вернуться обратно, избежав всех лишних рисков. Причина столь отчаянного решения проста. Перерожденный не мог спокойно, дважды ха, жить, зная, что в одном конкретном месте можно получить ответы на подавляющее большинство волнующих его вопросов. Гримуар, симбионты, его странное, как будто пришедшее из ниоткуда наследие в виде шлема. Обо всем этом нужно было узнать как можно больше, и перерожденный уже предпринял для этого первые необходимые шаги. Он смог обезглавить культ и поднять шум в Китеже, на ближайшее время лишив симбионтов наиболее активных шпионов в черте стен, пусть и довольно топорно. Наладить отношения с семьей и разорвать таковые с сомнительными личностями, попутно убедившись в том, что Нойер ничего не угрожает, аналогично. Заложить надежный фундамент и определиться с направлением своего развития в боевом плане. Сделано, хоть и с парой оговорок. Сила пришла к наследнику Нойер не совсем так, как ему хотелось бы, не проверенным методом, а при помощи довольно мутных ритуалов, прибегать к которым без серьезной необходимости было крайне нежелательно. Но так как это был самый быстрый и удобный способ, Эллину пришлось совсем смириться, на время отбросив свои принципы. Сила — это сила, каким бы способом она ни была получена. Она никуда не исчезнет, а потенциальные нежелательные последствия он уже сгладил, воспользовавшись своим колоссальным опытом становления абсолютом. По его меркам мелочь, едва ли стоящая внимания, но настоящий анимус золотого ранга из-за побочных эффектов мог потерять несколько лет жизни. Второй составляющей его будущей боевой мощи был посох, с которым все тоже было не так уж и просто. Ирида была права во многом, и особенно в том, что вот так просто полагаться на него – дело ненадежное, но был ли у них выбор? В какой-то момент карета резко остановилась, и Эллин, для которого прибытие домой не прошло незамеченным, распахнул дверь со своей стороны, обогнул транспорт и под внимательными взглядами отнюдь не случайно здесь оказавшихся слуг галантно подал руку Алексии, одарившей его формальной, но не фальшивой улыбкой. «Пойдем, Лекси». Эллин посчитал, что раз уж он начал играть свою роль, то это нужно делать до конца. Уже слишком поздно, чтобы гулять и дальше. Как и предполагал перерожденный, слуги начали расходиться лишь после того, как молодые скрылись в своем собственном доме, совсем новом и еще не обжитом. Что забавно, план здания точь-в-точь повторял дом деда Эллина, который в этой реальности был вполне себе здоров. Очередное совпадение, будто бы пытающееся напомнить мне о том, чего я был лишен в той жизни, подумал перерожденный, разогнав прислугу от спален. Определенно я должен встретиться с дедушкой, раз уж представилась такая возможность. Вероятно, он единственный, кто остался таким, каким я его помню. Ведь в двух предыдущих реальностях Галли Снайер погибал, когда Эллену было чуть больше 7 лет. Что может запомнить ребенок? Лишь смутный образ да отголоски эмоций. Обойдя кровать по кругу, перерожденный обернулся к настежь распахнутому окну. Ложиться он не собирался. В перстне его терпеливо дожидалась новая игрушка. «Если таково будет ваше желание, молодой господин». Хмурый мужчина в форменных одеждах хранителей клана анимусов, отвечающих за все вещи, представляющие ценность, сформировал уникальную технику, запомнить которую с первого раза оказалось не под силу даже экс-абсолюту. Изменяющийся в реальном времени конструкт был слишком запутанным, но внушительную паузу между завершением техники и моментом ее соприкосновения с артефактом-замком Эллен не заметить не мог. И потому выходило, что принцип работы этой причудливой конструкции базировался на ее встрече с артефактом-ключом в строго определенный момент времени. Говоря грубо, замочная скважина оставалась неподвижной, в то время как ключ подходил к ней лишь в один момент времени из 10. Метод не уникальный, но сложно реализуемый и требующий от ключника отменного контроля. Техника, исполненная с малейшими погрешностями, не только не выполнит свою задачу, но и может спровоцировать активацию защитных систем, в этом месте наверняка исполненных на крайне высоком уровне. Шутка ли? Архив, в котором хранились подробные отчеты о каждой, кроме самых секретных, миссии за пределами стен Китежа. Вызвавшие проблемы стычки с демоническим зверьем, необычные события, записи о местных миграциях, конфликты с охотниками других великих городов – просто важные наблюдения. У каждого уважающего себя клана такой архив непременно присутствовал, и даже старые Нойр не были исключением. Просто в прошлой реальности родной клан Эллена был слишком слаб, а их активность вне стен сводилась к минимуму, из-за чего сколько-нибудь ценных сведений в скромном архиве было не найти. Искать же подобную информацию у кого-то еще – значит рисковать или впустую потратить время, или навредить самому себе, наткнувшись на ложные сведения. В конце концов, свои архивы даже малые кланы берегли словно зеницу ока, ведь покопавшись там, можно было легко нащупать их уязвимые места, по щелчку пальцев разрушив все то, что создавалось поколениями. Кто-то еще может посетить архивы, пока я буду внутри? Только прямые подчиненные главы клана по его личному запросу, молодой господин. Взгляд мужчины не мог похвастать откровенной неприязнью, но и большой любви к нежданному гостю в нем не было. Все-таки люди, не верящие в чудесное преображение наследника клана, являли собой абсолютное большинство. «Если вы того пожелаете, я могу сообщать вам о посетителях перед тем, как впускать их внутрь». «Этого будет достаточно», — сказал. Эллен, назвав ответственного за ключ человека по имени, ничуть не изменился в лице. Уже привык, как резко реагируют люди, чьи имена неожиданно вспоминает считавшийся безнадежным юнец, вдруг начавший интересоваться настоящими делами, а не одними лишь юбками и весельем. «Архив систематизирован?» «Конечно», — автоматически ответил мужчина, для которого прямо сейчас принять произошедшее оказалось задачей совершеннейшим образом непосильной. «Что конкретно вас интересует?» Эллен начал зачитывать составленный в голове список тем, вызвавших его интерес и требующих к себе повышенного внимания. Таковых было немало хотя бы потому, что перерожденный всерьез намеревался в кратчайшие сроки обновить имеющуюся в его голове картину мира и избежать проблем, которые можно себе нажить из-за совершенно незначительных, на первый взгляд, несостыковок. Добраться из одной точки в другую, не привлекая внимания, задача простая, если рассматривать ее лишь на словах. Но стоит только приступить к ее практическому воплощению, как тут же появится великое множество подводных камней. Что самое неприятное, камней неочевидных. А также все, что у нас есть об Агартхе. Особенно сильно меня интересуют события последних 10-20 лет. Свежих отчетов по этой теме не так много, и большая их часть приходится на конфликт 70-летней давности, который вас, похоже, не интересует. За то время, что потребовалось Эллену на перечисление всех интересующих его тем и ответы на задаваемые ключником-хранителем вопросы, они успели переместиться непосредственно в архив. «Я не уверен, что вам поможет общий каталог. Потребуется время и привлечение специалистов лишь для того, чтобы изъять из хранилищ всю информацию об Агартхе. Но вы можете конкретизировать запрос, на который я, вероятно, смогу дать ответ. Довольно нелепая попытка разузнать, что именно сподвигло меня к этим поискам, сказал. Эллен открыто усмехнулся, но принял услышанное к сведению. «Будет достаточно, если ты поможешь мне найти здесь все, что касается запретных техник и ритуалов, с которыми связана Агартха. Достаточно конкретный запрос?» «Да, молодой господин, этого хватит». Хранитель склонил голову, тем самым скрыв от собеседника пробившуюся сквозь маску равнодушия обеспокоенность. «Я извещу своих подчиненных. Первые результаты будут уже сегодня вечером». Сказал. «Просто прими к сведению. Я не скрываю своего интереса от отца. Если хочешь ему сообщить, действуй». Поймав взгляд мужчины, юный анимус продолжил. «Я не враг себе, и информацию эту ищу не потому, что хочу быстро и безболезненно обрести силу. Никто бы ее не искал, если бы знал, насколько это в конечном итоге долго и больно», добавил Эллен про себя, развернувшись на месте и направившись к одному конкретному стеллажу, полному аккуратно составленных папок с бумагами. «Записи — это не техники. В их отношении можно недовольствоваться свитками или непрактичными 5-килограммовыми фолиантами, содержание которых в обычных условиях можно разместить на 20 книжных страниц. Хорошо, молодой господин. Надеюсь, вам даже так удастся отыскать что-то интересное». Сазал понял, что Эллен хотел до него донести, и потому удалился. Ему действительно нужно было поднять на ноги подчиненных, а донесение главе клана, раз уж сам наследник не имеет ничего против, то дело можно было не откладывать вовсе.